Он умеет читать то, что кроется под словами. И он тоже любит мечтать. Каждый день бывают часы, когда он чувствует себя королем. Он один в квартире, наедине с своими мечтами. Анетта, как всегда неосторожная, легкомысленно оставляет в распоряжении ребенка кучу сохранившихся у нее книг из библиотеки деда и ее собственной. Тут есть все, что хочешь. Вот уже несколько лет, как у Анетты, нет времени совершать набеги на книжные полки. Этим занимается ее маленький сын. Каждый день по возвращении из лицея, когда матери нет дома, он отправляется на охоту. Марк читает беспорядочно, что попадется под руку. Он рано научился читать быстро, очень быстро, и галопом мчится по страницам в погоне за дичью. Это чтение очень мешает его школьным занятиям, и он считается плохим учеником, рассеянным. Он не знает уроков и небрежно относится к своим обязанностям. Учитель был бы очень удивлен, если бы юный браконьер рассказал ему, что глаза его добыли на охоте в заповедных лесах. Ему попадаются на полках классики, но здесь у них совсем иной аромат, чем в школе. Все, что Марк таким образом собирает на свободе, в новом для него мире, имеет вкус чудесного запретного плода. Тут нет пока ничего, что могло бы загрязнить его воображение или даже грубо просветить его насчет некоторых вещей. В опасных местах глаза мальчика загораются, но бегут дальше, не замечая в западне приманки. Тревожащий плотский инстинкт. Он беззаботно счастлив. Горячее дыхание жизни обдает его лицо, и в этом лесу книг ноздри его чуют увлекательную опасность, извечную борьбу. Любовь, любовь. Но что такое любовь для десятилетнего ребенка? Все то счастье, которого еще нет, но которое будет, и он его возьмет. Какое же оно будет? Из обрывков того, что он видел и читал, мальчик пытается создать его в своем воображении. Он не видит ничего и видит все. Он хочет все. Все иметь. Все любить. Быть любимым. Вот в чем для него истинный смысл любви. Я люблю себя, и меня должны любить. Но кто? То, что он хранит в памяти, ничуть не помогает ему. Все это слишком близко, и потому неясно видно. В его возрасте прошлого еще не существует, или оно так незначительно. Для него существует только лишь настоящая тема с тысячу вариаций. Настоящая. Мальчик поднимает глаза и видит мать. За круглым столом при жарком свете керосиновой лампы они сидят вдвоем. Вечером после обеда Марк учит, предполагает, что учит, уроки на завтра. Она-то чинит платье. Ни он, ни она не думают о том, что делают. Они отдаются привычной работе воображения, всегда готовы ему служить. Мечты текут, и она-то уносит течением, а мальчик глядит на замечтавшуюся мать. Наблюдать за ней интересно, гораздо интереснее, чем учить уроки. Казалось, Марк не видит того, что происходит вокруг все эти годы, и не должен понимать переживания матери. А между тем от него ничто не ускользало. Любовь Жульена к Анетте, любовь ее к Жульену, все это он смутно угадывал. И бессознательно ревнуя мать, радовался неудачному концу ее романа, как маленький каннибал, пляшущий вокруг столба пыток. Мать осталась за ним. Это его собственность. Значит, он дорожил ею? Да, он начал дорожить с тех пор, как другой хотел ее отнять у него. Он всматривался в нее, в ее глаза, губы, руки. Он упивался каждой черточкой ее. Со свойственной детям способностью находить в какой-нибудь детали целый мир. И не всегда они ошибаются. Тени от ресниц, изгиб рта были для него таинственными, необозримыми ландшафтами, зачаровывавшими душу. Взгляд его, как пчелка, порхал над полуоткрытым ртом Анетты, влетал в эту алую дверь, вылетал обратно. Увлеченный исследованием, Марк забывал о той, кого изучал. На него находило блаженное оцепенение. Очнувшись от него, он вспоминал о завтрашних уроках, о каком-нибудь нелюбимом товарище, о плохой отметке, которую скрыл от матери. А там опять его зачаровывал свет лампы в полумраке, тишина их комнаты среди гудевшего Парижа, ощущение, словно на островке или плывет в лодке по морю в сладком ожидании берегов. и того, что он там найдет, что увезет в своей лодке.